«Подождите, графиня», — с необычайной живостью вставила и далее политика. «Вы увидите, что он сам сорвется прежде, чем сумеет кого-нибудь утопить». Глаза ее вспыхнули недобрым огоньком. «Видно, поэт задевает не только государственных сановников», — подумалось мне. Когда нас пригласили в концерт, из угла гостиной до меня еще доносились звонкие созвучия составных фамилий Эстергази де Галанта, Колонна де Шарра и Клари унд Альдринген. Это послы Нидерландов и Пруссии продолжали состязаться в своих познаниях европейских родословных. Мы переходим в концертный зал. На высокой эстраде несколько пультов. Груды нот и гнутое дерево струнных инструментов. Огромная флюгель фортепиано с высоко поднятой лаковой крышкой. Меж колонн два портрета. Бах и Глюк. Четыре музыканта исполняют квартет Моцарта. Это знаменитый в Петербурге ансамбль Вильгорского. Над клавишами рояля я узнаю меломана, представленного мне в ресторане «Дюме». Он увлечен исполнением своего «Аллегро» и с замечательной быстротой и легкостью носится пальцами по слоновой кости инструмента. Буря заключительных аккордов, рукоплескания, поклоны. Вильгорский приветливо выслушивает мои похвалы. «Я учился в Париже», — отвечает он мне. «Ваш знаменитый Керубини приобщил меня к тайнам контрапункта. Я познакомился впоследствии в Вене с величайшим из симфонистов мира Бетховеном. Но я не изменил моей французской школе». Вильгорский объездил всю Европу и говорит на всех языках. Самые знаменитые из иностранных композиторов, певцов и пианистов с ним лично знакомы. Он вводит их обычно в столичный круг. Дом его считается в Петербурге Академией музыкального вкуса, откуда расходятся по всей России творения модных немецких мастеров Герца, Мошелеса, Маурера, Фильда и Калькбреннера. Вы услышите сейчас французскую музыку, увертюру «Фра Дьявола», сообщает мне дальнейшую программу вечера петербургский меценат. На эстраду всходит его младший брат, виолончелист Матвей Вильгорский. Он пробует смычком свой знаменитый Страдивариус. Стареющий и убежденный холостяк, он, шутя, называет любимый инструмент своей женою. Начинается соло на виолончели. Я занимаю место рядом с Дантесом. Искрометная фантазия Обера сменяет строгую гармонию германского композитора. Под звуки «Фра Дьявола» в концертный зал входит незнакомка в сопровождении советника австрийского посольства. Чистота славянского облика заметно утончена в ней типом знатной европейской женщины. Огромными сияющими глазами следит она за музыкантом, видимо, совершенно зачарованная блестящим каскадом звуков, сыплющихся из-под его смычка. Алмазная ферроньера чуть-чуть колеблется над ее тонкими, слегка приподнятыми бровями, придающими всему ее облику характер наивной удивленности.